Глава 7. Он услышал, что приближается лодка, еще до того, как она показалась в поле зрения. До чуткого слуха донеслись росчерки весел по зеленой воде и сопротивление водной глади, отдающееся едва слышными всплесками. Завернутый в свой черный, непроницаемый для солнечных лучей саван, Лоусон решил дождаться приближения лодки в тени кипарисов. Уже в следующее мгновение, после того, как он безопасно разместился в своем укрытии, над гнусными водами болота разнесся аромат лаванды, кожи, лимонного мыла и горячей крови. Лоусон знал, кто наблюдал за ним прошлой ночью и кто решил последовать за ним сейчас. Он ждал, положив одну руку на кольт с рукоятью из палисандра, пока ее скиф окажется в непосредственной близости. Тогда все затихло, кроме натужного кваканья миллионов лягушек, разместившихся в болотной тени. Лоусон понимал, что она сидит там и смотрит на него, пытаясь понять, выпадет ей в этой ситуации орел или решка. Он, в свою очередь, лишь немного напрягся, когда услышал, как ее шестизарядный пистолет извлекается из кобуры, и хотел взвести свое оружие в ответ, но движение было замечено. «Вылезай оттуда!» — скомандовала она. Он лишь зевнул под своим покрывалом. Просто ощущать внешний дневной мир через свой саван было одним делом, а заставить себя окончательно очнуться от столь необходимого дневного сна... «Ты меня слышал? Вылезай, я сказала!» «У меня это займет минуту или две», — отозвался Лоусон. «Это ведь не заставит вас спустить курок от нетерпения?» «Просто делай, что тебе говорят». «Есть, мэм. Простите, если я окажусь вам немного капризным. Просто сейчас для меня не лучшее время». Она сделала предупредительный выстрел в воздух, заставивший резко разлететься в стороны птиц, притаившихся на деревьях, и спугнувший лягушек. «Суток», — закончил Лоусон. Он расстегнул ремень, на котором были закреплены его пистолеты, вытянул руки, показал, что они без оружия, и принялся разворачиваться. Хотя он был укрыт в густой тени, отблеск солнца, отраженный в воде, причинил ему сильную боль. Градация ощущений от солнца варьировалась в пределах укола от иголок или булавок до невыносимого прожигания кожи до самой кости. И чем дольше он находился в опасной близости от солнечных лучей, тем более болезненной была реакция. Трудно было представить, какой она станет через минуту. Тем не менее, он продолжил освобождаться из своего укрытия, медленно и осторожно, потому что от близости солнечного света суставы его заныли, как у древнего старика. Виски и зубы моментально прострелила острая боль, от которой он непроизвольно поморщился. Когда его голова, без шляпы, показалась из-под покрывала, он, глядя через стекла своих затемненных очков, дающих хоть небольшую защиту, увидел, как молодая женщина чуть отстранилась. Впрочем, даже несмотря на затемненные линзы, ему пришлось прищурить глаза из-за яркого и причиняющего боль света солнца. Казалось, кто-то насыпал толченого стекла в глазнице. Лоусон, наконец, высвободил свои руки и плечи. Он сел в своей лодке, которую предусмотрительно привязал к ближайшему кипарису. Пистолет в руке девушки был направлен ему в грудь. Она была все в той же одежде, в которой Лоусон увидел ее в болотном корне. Серая юбка, черный жакет для верховой езды, белая с зелеными вставками блуза и шляпка. Правда, теперь на одежде виднелись мокрые пятна от пота. Глаза на ее лице, показавшимся Лоусону привлекательным, походили на два куска угля своей чернотой. Руки девушки скрывали кожаные перчатки, которые, по-видимому, защищали кожу ладони от того, чтобы натереть мозоли во время гребли. Она относилась к предусмотрительному типу женщин, — решил Лоусон. — Что ж, — сказал он, пока перед глазами у него все стремительно расплывалось. — Все готово. — Да, — только и отозвалась она. — И все? Вы не собираетесь спрашивать меня, почему я сплю в своей лодке, завернутой в покрывало, в... сколько сейчас времени? Часов 10? — Практически. «Что ж, раз вы не собираетесь задавать мне вопросов, тогда позвольте я их задам. Это ваш выстрел вчера сломал лезвие ножа Браннигана, Шолера, верно? А затем вы сбили ему шляпу пулей. Девушка сохранила молчание, и он, кивнув, продолжил. — Вы очень хороший стрелок. Наверное, настоящий эксперт. Но зачем вы это сделали? И снова ответом было молчание. — Потому что решили, что Браниган собирается убить меня. А вам я зачем-то был нужен живым? Вы остановите меня, если я задаю слишком много вопросов чересчур быстро. — Ты на верном пути, — только и ответила она. — Что ж, для более дружественной беседы, может, назовете мне свое имя? — Энни Ремингтон. — Ах, — протянул Лоусон. — А в руке у вас армейский пистолет Ремингтон. Подозреваю, что это ваше профессиональное имя. Вы демонстрационный стрелок? Путешествуете и показываете, на что способно ваше оружие для компании? — Возможно, — не стала отрицать она. — Может, тогда все-таки скажете свое настоящее имя? — Серьезно, я ведь у вас на прицеле. Как вы стреляете, мы знаем оба. Что вам грозит, если просто представитесь мне? Некоторое время она медлила, размышляя над его словами. Но Лоусон уже подозревал, что она собирается сказать. Догадка его быстро подтвердилась. — Энн Кингсли, — он кивнул. «Старшая сестра Евы. Я видел ее портрет. Вы с нею похожи. Ваш отец все вам рассказал, поэтому вы явились сюда, чтобы удостовериться... в чем?» «Я явилась сюда», — сказала Энн Кингсли, уставившись прямо в стекла темных очков Лоусона, «чтобы выяснить, что за игру ты ведешь с жизнью моей сестры». Ремингтон в ее руке не дрогнул. «Как ты убедил моего отца, довольно разумного человека, согласиться на подобную авантюру, я понятия не имею. Но глаз тебя не спущу. Я чертовски не хотела позволить этому шулеру прикончить тебя вчера. Если я пойму, что это стоит сделать, я сделаю это сама». «Ясно». Только и сумел отозваться Лоусон, чуть приподняв подбородок. «Вы считаете, что я как-то замешан в похищении Евы?» «Я не знаю, что я должна считать. Я просто села тебе на хвост, и поверь, без моего присмотра ты шагу не сделаешь». «Это осложнение, которое я предпочел бы не иметь». «Ха! Расскажи, чего поинтереснее». Лоусон обдумал свое положение. Выстрел однозначно ранит и может сломать кость, или даже две. Но, разумеется, он это переживет, пусть и придется какое-то время страдать от боли. Он мог бы броситься на Энн Кингсли и отобрать у нее пистолет. Но солнце сильно снизит его силу и скорость. Возможно, следует отправить в ее сознание взор и скомандовать бросить пистолет. Но, похоже, девушка обладала сильной волей, а сейчас, днем, Лоусон был слишком слаб, чтобы отражать сопротивление сильной жертвы. Возможно, он и победит в конце этой схватки. Но все же. Может, стоит позволить ей насладиться этим куском власти? — решил он. Мисс Кингсли может быть полезной до конца этого дела. Хотя... «Вы понятия не имеете, с чем имеете дело», — произнес он. И пусть это утверждение было, наверное, самым банальным изречением за всю его жизнь, сейчас оно было пугающе правдивым. «Поверьте, вы очень скоро пожалеете о своем желании следовать за мной. И вам уж точно не захочется ехать в Ноктюрн. Я серьезно». «Дурачить этими речами кого-нибудь другого», — покачала головой она, и ее верхняя губа презрительно покривилась. «Вот же черт!» — устало покачал головой Лоусон, понимая, что имеет дело с крайне упрямой особой. «Я полагаю, что вы не примете на веру то, что я не имею никакого отношения ко всей этой истории, и что я действительно намерен заплатить выкуп, чтобы вернуть вашу сестру целой и невредимой». «Кстати, об этом», — подумал он. То, что Ева там видела, могло уже лишить ее рассудка. Или ее могли уже попросту обратить. «У меня, в принципе, не очень много веры. Или глупости. Объясни мне, почему из тех людей, которые могли отвести этот выкуп, выбрали именно тебя? Что в тебе такого?» «Удача!» — хмыкнул Лоусон. «Не думаю, что дело только в ней», — саркастически прищурившись, произнесла Энн Кингсли. Мне кажется, ты далеко не все рассказал моему отцу и не хочешь рассказывать этого сейчас. Лоусон потянулся к своей шляпе и водрузил ее на голову, потому что даже в тени солнце пекло ему голову. Кожу мучило неприятное покалывание, которое уже становилось болезненным. Еще немного и... — Послушайте, мисс Кингсли, — собирая остатки сил в кулак, сказал он. — Сейчас я сделаю то, что покажется вам весьма странным в моем положении. Завернусь снова в покрывало и усну. Понимаю, что это жутко невежливо с моей стороны, но я должен так поступить, поверьте. Если сейчас вы оставите меня, к закату я проснусь, и тогда мы сможем поговорить более подробно. Идет? — Нет, — ее взгляд изучил черный саван. — Я заметила, что ты совершенно не потеешь. Почему? Ты ведь достаточно тепло одет для такой погоды. И почему ты спишь днем, завернутый в это? — Это долгая история. Едва слышно отозвался он. — Ничего, время у меня есть. И у тебя тоже. — Нет, у меня его действительно нет. Он постарался виновато улыбнуться, но вышла лишь кривая гримаса. — Послушайте, я днем не в самой лучшей форме. Я... Мне больно. Пока терпимо, но... Мне действительно нужно снова укрыться. Дело в моей коже. Она не способна переносить солнечный свет. Чем дольше я остаюсь на солнце, даже в тени оно чувствуется, поверьте, тем хуже мне будет становиться. Он чуть помедлил, чтобы позволить ей осмыслить услышанное. Поэтому прошу, проявите немного понимания. Трудно проявить понимание к тому, чего не можешь осмыслить, качнула головой девушка, однако глаза ее чуть смягчились, а рука с шестизарядным оружием опустилась. Ты очень странный. Странный, уставший и нездоровый. С печальной усмешкой он снял Стетсон и принялся снова укутывать себя в черные крылья покрывала. Прошу, не пытайтесь уплыть далеко отсюда и добраться до Ноктюрна самостоятельно. Вы мне, скорее всего, не поверите, но я нужен вам больше, чем вы думаете. Он не лукавил. Пусть в Ноктюрне, как он осознал, все жители были обращены и сейчас находились в своих собственных спасительных коконах до заката, в этой местности водится и много других опасных тварей, которые могут схватить дневного посетителя, вне зависимости от того, любопытный это лесоруб или дочь политика. А еще там наверняка расставлены капканы для слишком любознательных прохожих. Лоусон поморщился. От одной мысли, что эта волевая привлекательная девушка угодит ногой в острые зубы ловушки, ему становилось нехорошо. «Поэтому не отправляйтесь туда в одиночку», — настоятельно произнес он. «Поклянитесь». «Я ни в чем не собираюсь тебе клясться», — она сказала это с жаром, который, похоже, напугал даже ее саму, поэтому на следующей реплике она предпочла чуть сбавить тон. «Я сказала, что не выпущу тебя из виду, и я говорила серьезно». «Что ж, лучше, чем ничего». Лоусон уже почти погрузился в покрывало, снаружи осталось только лицо в темных очках. «Надеюсь, вы вдоволь насладитесь борьбой с москитами до заката. Боюсь, других занятий здесь не предвидится. Будь я на вашем месте, я бы вернулся туда, откуда пришел, и предоставил остальное дело мне». «Отличная идея. Но ты не на моем месте», — ухмыльнулась Энн Кингсли. «Так что я останусь и вдоволь наслажусь борьбой с москитами». «Вас не приходится сомневаться. Я бы посоветовал вам попытаться уснуть, если честно. Нам, возможно, предстоит долгая ночь». Не говоря больше ни слова, он полностью укутался в свое покрывало и оставил Энн Кингсли следовать ее замыслу. Он спал, как все вампиры. Одна часть его разума была погружена в некое подобие транса, набирая сил перед закатом, но другая была сосредоточена. Чувства ее обострялись в страхе перед болью, которую может принести солнечный свет, если проникнет сквозь защитное покрывало. И агония это будет как физическая, так и моральная. Невозможно описать, что испытывает обращенный вампира человек от солнечного света. Это боль тела, которая теряет все свои соки. Мучительная смерть при жизни. А еще это была боль, с которой свет отрывал жизнь от души вампира. Возможно, человек сильных религиозных убеждений, мог бы сказать, что так страдает душа обращенного от стыда за то, чем она стала. В своем напряженном трансе Лоусон дернулся, как дергается человек, видя кошмарный сон. Его чувства подсказывали ему, что солнце перемещается, а также сообщали, что Энн Кингсли все еще находится рядом, дрейфуя в своем скифе и размахивая руками в перчатках в попытках отогнать от себя назойливых насекомых. А тем временем, в наполненных призраками прошлого закоулках своей памяти, Лоусон видел небольшой разрушенный городок, куда его забрали создание ночи после битвы под Шайло. Полусны живо явили фермерский дом, куда его принесли, заволокли в грязный подвал, после чего связали запястья и лодыжки, привязав их к железному каркасу кровати с окровавленным матрасом. Расступившись, существа пропустили вперед злого ангела в красном, и она провела ногтем по контурам подбородка своего пленника, очертанием носа и щекам, после чего наклонилась вперед и прошептала ему прямо на ухо, голосом с заметным французским акцентом, в котором читалась скорая смерть. «Меня называют Ларуш, и я живу на этом свете уже очень, очень долго. Догадываешься, сколько мне лет?» Разумеется, он не мог ответить. Он был почти полностью обескровлен. Его сил не хватало даже на то, чтобы кричать от боли, которую причиняли множественные раны. Лоусон попытался издать слабый стон, но даже этот звук обратился в едва слышный вздох. «Мне 141 год», — сказала она, хотя на вид ей нельзя было дать больше 20. Ее синюшный язык показался изо рта и задрожал, как хвост гремучей змеи, после чего метнулся к его щеке и зашуршал по ней, как наждачная бумага. На этот раз стон боли и отвращения все же вырвался наружу, но, казалось, он лишь доставил удовольствие этому чудовищу. Как только она отстранилась от него, облизав свои покрытые кровавой коркой губы, глаза ее вдруг загорелись зеленым светом. «Я много наслаждалась», — полушепотом произнесла она. «Я многих обратила, дала им возможность стать теми, кем они хотели быть, сменить свое жалкое существование на возвышенную жизнь в ночи. О, некоторые сдавались мне сами, с радостью. Готовы были позволить мне испить себя досуха за тот дар, что я давала им взамен. А некоторые сопротивлялись, как ты. Но видишь ли, эта борьба обречена на провал. Как твое имя, солдат?» Он не мог произнести свое имя и не стал бы этого делать, даже если бы у него были силы говорить. И тогда он почувствовал, как ее взор проникает ему в голову и исследует тот особняк, что он воздвиг из своей жизни. Лоусон попытался сжать кулаки, чтобы придать себе сил сопротивляться, но не мог. Тело его начало слабо извиваться в попытках выкинуть Ларуш из своей головы, но она была всюду. Смотрела каждое его воспоминание, перебирала все испытанные им чувства, вплеталась в его память, как паразит, как будто она всегда жила там. Всегда была где-то неподалеку и наблюдала за ним, чтобы потом увести. Она незримо присутствовала при его рождении, смотрела за ним, когда он играл в лесу в детстве, была на его свадьбе, наблюдала, как рождается его дочь, следила за его работой, пока он подписывал юридические документы темными синими чернилами, видела, как он пришел в здание суда, чтобы записаться добровольцем в армию сражаться с северянами во время гражданской войны. Она была рядом, когда он написал свое имя на куске пожелтевшей бумаги. «Тревор Лоусон», — прошептала Ларуш, ее красные губы вновь приблизились к его уху. «Ты очень красивый мужчина. У тебя была прекрасная жизнь, ведь так? Очень достойная жизнь. Что ж, Тревор, я собираюсь сделать тебя моим лучшим творением». Так началось угасание его человечности и падение в бездонную пропасть, где царила темнота. Непроглядный мрак. Он не понимал, сколько времени провел там, лежа в полузабытии почти обескровленным и привязанным к железному каркасу кровати. Каждую ночь Ларуш приходила к нему и выпивала успевшую чуть восполнить запасы кровь, оставляя совсем немного, чтобы жертва не умерла. После она ворковала что-то ему на ухо и водила своими ногтями, под которыми запеклась кровь и могильная грязь по его груди. «Вот как это происходит», — сказал капрал Нибет, безногий конфедерат, который на самом деле лишился своих конечностей после того, как заразился вампиризмом. Он вышел на поле боя вместе с остальными и переползал от горла к горлу в сгущающихся сумерках. А затем пушки открыли огонь, вылетели и засвистели снаряды. И оттяпали мои ноги к чертовой матери! И в свете свечей его покрытое швами и старыми шрамами лицо исказило уродливая гримаса. Капрал, бывший кузнец из Джорджии, иногда спускался, соскальзывая с лестницы, и полз по грязному полу, чтобы поговорить с самим собой в обществе капитана из Алабамы. Я просто почувствовал жжение, а потом все было кончено. Они не отрастут обратно, а жалко. Если б только можно было. Но, впрочем, ладно. Что сделано, то сделано, я считаю. В своем состоянии шока от потери крови господин капитан из Алабамы не мог ничего ответить. «Как дела у старого Бобби Ли?» — спросил Нибет. И, получив только молчание, ответил себе сам. «Все еще лежит задница этим янки. А хотя, знаешь, это уже не так важно теперь. Патрик и Горди, они оба янки. Маленький приз тоже. Был, знаешь, ну этим... лагерным цветочком. Нет, сейчас уже ничто из этого не важно». Он хлопнул себя по обрубку ноги. «Так что здорово, парень! Мы теперь на одной проклятой стороне, понятно? Сражаемся против них! Ну, ты знаешь, тех, кто хочет, чтобы мы умерли. О, все в порядке. Просто еще одна война. И она будет идти очень долго. Но большинство о ней даже не узнает. Мы против них, как в старые времена. Вот как говорит Ларуш. О, ты и нравишься, Кэп. Она была раньше богатой женщиной, много лет назад. Он потянулся вперед, и его красные глаза засияли. Некоторые из тех, кто старше, называют ее королевой Ларуш. Она говорит по-французски. Наверное, именно на этом языке и должны разговаривать королевы. Проклятье, проголодался. А ты попался под руку, и придется тебе мне помочь. Его грязная правая рука, как паук, взобралась по груди Лоусона. «О, я чувствую, как бьется твое сердце, как кровь движется по твоим венам. О, пахнет, как бекон, который Моди жарила мне по утрам. Кстати, я заметил эти дырочки на твоей шее, Кэп. Она уже хорошо над тобой поработала. Но в тебе еще столько жизни, столько чистой крови». Я только сделаю один глоток, только капельку. Лоусон не мог сопротивляться. «Вот как это происходит», — сказал Нибет, подползая к уху своей жертвы. «Ты думаешь, ты просто видишь плохой сон. Ты думаешь, все потеряно. Она пьет из тебя кровь. Медленно, медленно. И каждый раз, когда она пьет из тебя, это приближает тебя к нам. О, ты не поверишь, что сможешь сделать, когда она с тобой закончит, когда обратит тебя. Из кровавого мешка с мясом и костями ты превратишься в быстрое и сильное существо и больше никогда не будешь стареть. Вещи, которые ты познаешь, то, что сможешь увидеть, все это станет для тебя откровением. А теперь посмотри на меня. Сижу здесь без ног. Я должен был быть мертв. Но я жив. Я почти не могу умереть. О, я мог бы сейчас подслушать, что говорят старшие за стенкой, но не могу отвлечься от звука твоего пульса, Кэп. Ты сильная ездовая лошадка, не так ли? Так что выдержишь, если я сделаю глоток. Если Ларуш застанет меня за этим, она, наверное, разорвет меня на куски, и это меня прикончит. Хотя я считаю, она скорее... оторвет мне голову. Видишь ли, у нас самих больше нет крови. Такой, как твоя. Старшие называют то, что течет по нашим венам, ихором. Я не понимаю всех этих штук, но это делает нас другими. лучшими. Скоро ты поймешь. Почувствуешь и узнаешь. Проблема только в том, что я раньше очень любил утреннее солнце. Любил встречать рассвет. Раньше частенько это делал. А теперь стоит солнцу подняться из-за горизонта, как оно обжигает до костей. Он пожал своими тонкими плечами. Хотя с этим, наверное, можно смириться. Завершил Нибет свою мысль и впился ему в горло. В своей тюремной камере, в этом грязном подвале, Лоусон спал и просыпался, а затем снова проваливался в забытье. Он знал, что вокруг него толпятся эти существа, с любопытством разглядывают его и смотрят, как человечность покидает его тело. Он даже в бреду чувствовал, как на него вновь взбирается женщина в красном. Чувствовал, как она раскрывает рот и впивается острыми клыками в его горло. «Скоро ты обратишься», — сказал Нибет, сидя рядом с бледным, как и звездка, капитаном во время одного из своих множественных визитов. «Осталось 2 или 3 раза, и процесс завершится. Тебя выпьют досуха, чтобы наполнить снова. Ты, наверное, уже чувствуешь, как начинают расти клыки. Они будут выскальзывать из челюсти, когда понадобятся. На охоте, то есть. А в обычной жизни их будет легко прятать. Скоро ты отправишься на охоту, капитан. Тут неподалеку есть с кем поиграть. Всякие двуногие детишки, например. О, ты втянешься очень быстро. Тебе понравится их страх. Они никогда не знают, откуда к ним придет опасность. Ты научишься, Кэп. Почувствуешь, каково быть одним из нас. И это станет твоим откровением. Тревор Лоусон посмотрел прямо в лицо Нибету в свете единственной свечи и заставил слова сорваться со своих обескровленных губ. Человек, я когда-нибудь смогу снова стать человеком? Ни мешком с кровью нет. Только не после того, как обратишься. Нибет нахмурился. «Ну, вообще, я слышал, что способ есть, но тебе не захочется. После того, как почувствуешь свою истинную природу, ты уже не захочешь возвращаться к прошлому». «Нет», — выдохнул Лоусон. «Это ты сейчас так говоришь. Потом будешь смеяться над тем, что даже помышлял об этом». «Так расскажи», — из последних сил выдавил Лоусон. «Вместе посмеемся». Некоторое время Нибет молчал, недоверчиво глядя на бледное лицо привязанного к кровати пленника. Тревор, как мог, старался не показывать мольбу, которая должна была гореть в его глазах. Видимо, отсутствие сил помогло погасить огонек надежды на исцеление и превратить его в простой вопрос из любопытства. «Ну ладно, смеха ради. Говорят, единственный способ — это выпить ихр того, кто обратил тебя. Выпить полностью. Тогда ты вроде как вернешься в то состояние, из которого тебя обратили, и ты состаришься. Черт, и некоторые из них превратились бы в пыль, если бы такое случилось. Так что лучше не забивай себе этим голову. Все проходит. Тоска тоже. Вот увидишь. Доверься нам и восстань, Кэп. Как только обратишься, уже не захочешь становиться прежним». Лоусон вынырнул из омута своей памяти и сна. Он почувствовал, как солнце ускользает с горизонта, а мир клонится к ночи. Вот оно, его время. Выпутавшись из своего покрывала, он нашел Энн Кингсли все еще рядом. Свою лодку девушка также привязала к кипарису. Глаза ее смотрели рассеянно и покраснели от долгого сидения на жаре. Лицо раскраснелось от укусов насекомых, которых она, возможно, перестала отгонять, когда сон все же сморил ее. Сейчас девушка вновь держала свой пистолет, направленным в грудь Лоусона. Солнце почти зашло. Звезды начали понемногу появляться на небосводе, и ночные жители болота тоже принялись просыпаться. Лоусон снял свои очки с темными линзами, потянулся и сбросил себя покрывало полностью. «Благодарю за ваше понимание», — улыбнулся он. «Теперь можем поговорить. Лучше, правда, делать это на ходу, чтобы не терять времени. Вы, я так понимаю, Не передумали ехать в Ноктюрн? — Не дождешься, — отозвалась Энн Кингсли. — Этого стоило ожидать. В таком случае сможете держать тот же темп, что и я? — Смогу. Он в этом сомневался, но плыть им, согласно карте Магира, оставалось не очень долго. Факел уже выгорел, но надобности зажигать его снова не было. Как, впрочем, и прятать свет, потому что они уже знали, что он приближается. — Ну хорошо, — вздохнул Лоусон, когда она отвязала свою лодку и поравнялась с ним, с готовностью взявшись за весла. — Следуйте за мной! — Куда? — спрашивал он сам себя. — К саморазрушению? К руинам старого города? Еще больше его занимал вопрос, что делать с бесстрашной мисс Кингсли, когда они прибудут в Ноктюрн. Может, стоит отправить взор на охоту и приказать ей вернуться в Сан-Бенедикто? Если бы это было так просто. Воздействие никогда не длится долго и не работает на расстоянии. Сейчас с помощью взора отправить Энн Кингсли назад было равносильно тому, чтобы просто бросить ее в темноте на болоте. А Тревор Лоусон этого сделать не мог. Он был теперь в ответе за ее жизнь, и, похоже, этот груз ответственности он принял на себя по собственной инициативе. «Интересный выбор карьеры вы сделали», — обратился он к девушке. «Как вышло, что дочь влиятельного политика становится демонстрационным стрелком, работающим на Ремингтон?» «Я всегда была хорошим стрелком», — ответила она после недолгой паузы. «Меня не растили быть одной из этих пустоголовых модниц. Меня растили так, чтобы я могла позаботиться о себе и действовать быстро и жестоко, если того требуют обстоятельства. Поэтому я здесь. А еще, я полагаю, мне просто нравится принимать вызовы». «Вызовы, говорите?» — невесело усмехнулся Лоусон. «Но мы должны были говорить не обо мне», — напомнила девушка. В голос ее вернулась прежняя суровость. Лоусон тяжело вздохнул. Пока он греб чуть впереди лодки своей спутницы, он нахмурился, потому что вдруг подумал, будто обязан ей кое-чем. Она проделала такой большой путь, готовая сражаться за свою сестру. Это была девушка с горячим сердцем, которая приняла Лоусона за соучастника похищения, однако все же проявила определенное понимание и позволила ему не сгореть на солнце днем, пусть и не знала толком, кому помогает. Определенно, он должен был ей отплатить хотя бы честностью. Пожалуй, именно сейчас стоило нарушить тягучее молчание и сказать ей. Он позволил лодке дрейфовать и дождался, пока девушка нагонит его. Серп луны поднялся над верхушками деревьев, ветви которых лениво колыхались над водой от легкого ветерка. Шум болота с каждой минутой звучал все громче. Лоусон закурил сигару. Выпустив облако дыма, он склонил голову, посмотрев на поравнявшуюся с ним спутницу, и решился. «К вашему сведению, скоро вам предстоит еще один вызов. Я бы даже сказал, это будет вызов вашей вере. Перейду сразу к делу. Я вампир, мисс Кингсли, и вы сейчас следуете за мной в город, который много лет назад вымер, а сейчас находится во власти темного общества».